Километров за 10 до Ярославля появились первые признаки приближающегося большого населенного пункта. Небо над городом было темным, сказывалось большое количество производств, в том числе особо вредных. Сейчас почти не думают над экологией. Да и толку думать-то, технологии какие. А тут лакокраска, шинный завод, дизельный завод, топливные аппаратуры, вагоноремонтный, да и нефтеперерабатывающий немалого размера. Какая уж тут экология. «Эй, на катере 1972!» На подходе к Ярославлю было уже темно, и шел я осторожно. Нас догнал катер водной милиции. «Остановите двигатель!» Послушно заглушив машину, я вышел на корму принять чалку от милиционера, готовившегося к встрече. Сотрудников было четверо. Я внимательно осматривал их, а они меня. Закрепив конец, поднял руку, показывая, что все в порядке. «Добрый вечер. Вы кто такие, товарищи?» Обратился ко мне, наверное, как к единственному мужчине, худой и невысокий старший лейтенант. «Граждане Советского Союза», — улыбнулся я, но не мог сдержаться. «Шутить изволите? Документы предъявите», — посуровил милиционер. «Пожалуйста». Я обернулся к Кате, та как раз принесла сумку с нашими документами. При приближении милицейского катера я попросил ее это сделать. «Граждане Андреева, значит. И что вы, граждане, делаете на этом судне?» «Идем, как видите. Вот хотели на ночь встать, отдохнуть». Каков вопрос, таков ответ. Правда, не нарваться бы сейчас. «Мы видим, что идете. Чье это судно?» Милиционеры мялись, и было видно, что они возбуждены. «Катер наш. У вас в руках вместе с паспортами документы на него». «Ваш?» Кажется, серьезно так изумился милиционер. «А что такое?» — поинтересовался я. «Это на какие же доходы можно взять и купить целый корабль?» «Ну да. Заказывая такое судно, я в принципе ожидал, что таких вопросов будет много. Но не привыкли здесь к такому. Вон лодки всякие, по спецзаказу сделанные для разных чиновников, ученых и военных, катаются, их немало. Но такого вида катер сразу привлекает внимание. Просто он современнее всего, что сейчас есть в стране. По внешнему виду, разумеется. Мы его не брали, а заказали на заводе. Что касается средств, мы с женой писатели. У нас выпущена уже не одна книга». «Неплохо платят писателям», — восторженно прокомментировал еще один сотрудник, оставшийся на патрульном катере и лишь наблюдавший со стороны. Правда, светил фонарем постоянно нам в лица, отчего дочка начала сердиться. «Не спорю», — кивнул я. «А главное, никто не мешает писать и другим людям, было бы у самих желание». «Это не вы авторы «Солдатской правды»?» — внезапно спросил старший лейтенант, приподнимая фуражку, открывая высокий лоб. «Совершенно верно. Мы и есть», — с улыбкой ответил я. «Мне отец все уши прожужжал. Мечтает, что и о нем напишут. Это же неправда, что вы с ветеранами работаете. Наверное, просто выдумываете все. Хоть батя и говорит, что очень правдиво пишете». «Все наши рассказы — литературно оформленные воспоминания фронтовиков, от корки до корки. Не знаю, как поступают другие авторы, ведь в этой серии пишут многие, но мы с супругой только так. Это честнее и правильнее». «А вы очень торопитесь?» «Ого, неожиданно». «Напротив», — покачал я головой, — «хотим встать на якорь до утра, а днем в городе погулять да припасов купить. Давайте мы покажем, куда можно встать, там и заправиться можно, если вам надо». «С удовольствием». «Можно вас попросить навестить моего отца? Он в центре живет. Вы ведь все равно гулять хотели». «Я уж думал, не попросит. Понятно же, чего он такой добрый стал». «Да вообще легко», — улыбнулся я. Мы разошлись с милицейским катером, при этом старший лейтенант остался с нами, дорогу показывать, точнее, место у причала, куда нам следует подойти. Хоть и темно уже, но прожектор, установленный на носу, давал достаточно света, чтобы аккуратно передвигаться в темноте. Старлей оставил нас, едва мы причалили, предварительно поинтересовавшись, не нужно ли чего. Я даже завис на секунду. Попросил его рассказать, как и где нам утром солярки купить. Больше ничего не нужно пока. Старлей все рассказал, более того, обещал утром прибыть к нам на катер и проводить. Попрощавшись с любезным милиционером, мы спокойно уселись ужинать. У Кати к этому времени была готовая жареная рыба и пюре. Аленка обожает пюре, а мы жареных окуней налопались от пуза и улеглись спать. Ночью поднялся ветер, и катер начало потряхивать на волне. Хорошо, что между стенкой бетонного причала и нашим бортом висят покрышки, а то стучало бы всю ночь. Хоть и не очень спокойно, но мы все же выспались, хотя Старлей разбудил нас довольно рано, аж в 8 прибежал. Видно, смену сдал и сразу к нам. Встретил его, напоил чаем, после сходили на судовую заправку. Оказалось, он нас пришвартовал рядом со стоянкой метеоров. Их тут же и заправляли. Думал, будут сложности, но все вышло легко. Наверное, это все же заслуга милиционера. Да, утром познакомились, ночью как-то и забыли об этом. Старлея звали Вячеславом, Славик, то есть. Было ему всего 23 года, совсем недавно окончил институт. Почему водная милиция? Говорит, всегда нравилась вода, а тут набор был, он и попал. Третий месяц всего служит, а уже старшей группы. Задерживал браконьеров, стесняясь, рассказал он, за что и повысили. Заправили нас к 10 часам утра. Нам и надо-то было немного. У нас не метеор, жрущий тоннами. К этому времени и Катя с Аленкой уже позавтракали. «Александр, я могу попросить нашего водителя подкинуть нас в город», — предложил Слава. «Не стоит, зачем?» — воспротивился я. «Парню потом влетит по первое число. Это ж служебная машина. Транспорт же ходит. Вон отсюда трамвай вижу». «Думал, вам быстрее надо», — растерянно ответил Старлей. Утром, хоть и все еще в форме, но выглядел он как мальчишка. Понятно, он загорелся сделать сюрприз своему отцу, вот и горячится. «Да никуда мы не торопимся, мы в отпуске. Пока», — все же добавил я. Трамвая как-то не дождались и уехали на простом автобусе. «Черт, почему эти старые советские автобусы такие теплые и родные, что ли? Да и не старые вовсе, наоборот, совсем свежие они сейчас. Едут ровно, не трясутся, угрожая развалиться, а спокойно раскачиваются, как на волнах». Жил отец милиционера Вячеслава в самом центре старого Ярославля, на проспекте Ильича, конечно. Старый дом с лепниной и колоннами, с которыми так боролся Хрущев. Ярославль еще не вырублен, улочки тенистые, вдоль проезжей части растут подстриженные клены и рябины, скоро опадут, конечно, но сейчас все еще украшают город своими желто-зелеными кронами. Как и в Рыбинске, чистые тротуары, приятно ходить. Машин больше, но и город-то раза в 3 больше Рыбинска. Как попали сюда в конце 69-го, так не перестаю радоваться городским дворам. В них всегда людно, играющие дети, отдыхающие пожилые люди, женщины, развешивающие чистое белье, мужики, гремящие костями домино, живые дворы. Подъезд был чистым и светлым, сталинка во всей красе. Причем сейчас эти дома очень ухоженные. Это у нас в 90-х они сильно обветшают. Тогда, кажется, вообще ни за чем не следили. Чтоб вам пусто было, Ставропольскому меченому и Свердловскому алкашу. Твари. А хорошо с ними поступили комитетчики. Я думал, что когда их возьмут, то расстреляют. Но мои знакомые с московского Олимпа поступили изощреннее. Оба этих урода находятся в психушках. Пусть твари на галоперидоле сидят всю жизнь, им смерть как подарок. Пусть помучаются за всех тех, кто умер, потерял семью или работу благодаря их правлению. Эх, что-то я разозлился. А мне с человеком нужно встретиться. С человеком с большой буквы. Для меня все фронтовики — великие люди. «Пап, привет! Гостей пустишь?» В дверном проеме стоял, опираясь на костыль, пожилой мужчина. По внешнему виду было непонятно, сколько ему лет, но оказалось, что много. Сильно сморщенное лицо, смотрит чуть в сторону. Блин, да он почти слепой, глаз один, похоже, стеклянный. «Здравствуйте», — негромко сказал я, не переступая порог. «Славка, кто с тобой?» Мужчина чуть напрягся, но лишь от неожиданности. Нечасто, наверное, к нему сразу столько людей приходит. «Пап, Помнишь, мы с тобой о книгах говорили? Ну, «Солдатская правда». И что? Мужчина все так же стоял в дверном проеме, а вот его сын уже начинал нервничать. Неудобно ему. Пригласил, а в квартиру не попасть. Я познакомился сегодня с автором той книги, с писателем Андреевым. Вот он вместе с женой и дочерью. Дурень! Так бы сразу и сказал. Проходите, товарищи, извините, что я, дурак старый, вас не пускаю. Старик отошел в сторону, неловко, сил, наверное, в руках уже нет, поддерживать тело на костылях нужна сила. Мы прошли внутрь. Фронтовик сразу повел нас в большую комнату, гостиную. Огромная, метров по 30 квадратных, а вот обставлена более чем скромно. Сервант, тумбочка, пара стульев и стол, ну и диван, конечно. Извините за неожиданный визит. Меня Сашей зовут. Вячеслав попросил нас заехать к вам. Вы хотели бы поговорить о книгах или о другом? Петр Андреевич меня звать, протянул руку для рукопожатия старик и довольно сильно сжал, когда я взял его ладонь в свою. Есть силушка-то у фронтовика, есть. Неловко как-то получилось. Ко мне и не ходит никто, отвык я. Может, чаю? Славка, поставь чайник. Да найди там в буфете конфет, девочки. Уже бегу, скрылся на кухне сын милиционер. Я прочитал несколько книг. Там и не только ваши были, но и других писателей. Странно, что раньше не писали, а тут как прорвало. Лучше поздно, чем вообще никогда, пожал я плечами. Вы ведь совсем молоды. Как вы решились написать на такую тему? Не боялись, что старики вас ругать начнут? А вы ругайте, если на нас вина есть, предложил я, улыбнувшись. На самом деле все просто. Ответ на ваш вопрос кроется в названии книги. Правду всегда легко и говорить, и писать. Все истории в книге – рассказы таких же ветеранов, как и вы. Мы с женой лишь записали их так, чтобы получилась книга. Но еще пришлось уговорить, чтобы выпустили. Я верю тебе, парень, потому как сам все это видел. Читал и плакал. Так по-настоящему написано, что как будто сам вернулся на фронт. Сын фронтовика притащил чашки, попросил меня помочь пододвинуть к дивану стол и расставил посуду. Сбегал за чайником, конфетами, и спустя минуту наполнил чашки ароматным напитком. Дочь, на удивление, вела себя очень тихо и скромно, а Катя внимательно разглядывала фронтовика. «Понимаешь, я читал и думал только об одном». Сильно задумавшись, старик держал паузу. «Вот вы написали о Пехтуре. У других я видел рассказы о летчиках, танкистах и даже моряках. Но вот ни слова, даже полслова о таких, как я». Отец политработником был. Начал войну младшим политруком. Три ранения. «Слава, помолчи!» — строго рубанул фронтовик. «Да, характер у деда отменный». «Нас не любят вспоминать, да? Вон у какого-то писаки читал, даже сердце прихватило, что политработники только мешали, да за градотрядами командовали. Гад!» «Действительно гад», — поддержал я. «Так уж получилось, что я до сих пор не встречал таких, как вы, и очень рад этой встрече», — начал я, но старик меня прервал. «Ты думаешь, я напрашиваюсь?» — ехидно так, но беззлобно спросил ветеран. «Нет, вы говорите о наболевшем, и я вас прекрасно понимаю. Если вы не против, у меня есть предложение». «Это какое?» «Написать обо мне не надо». «Вячеслав», — обратился я к сыну ветерана. «Вы не могли бы показать моим жене и дочери город? Погулять? Мне нужно поговорить с вашим отцом». «Конечно, я все здесь знаю. Покажу хорошее кафе-мороженое. Хотите?» Вячеслав обратился к Кате. «Пожалуй, с удовольствием. Вы нас извините?» Катя посмотрела на ветерана. «Идите, девочки, идите. Слава покажет вам наш старинный городок. Погуляйте. Устанете, приходите отдохнуть». Мы остались вдвоем и минут 10 просто смотрели друг другу в глаза. Честный человек всегда смотрит прямо и открыто, и метод сработал. «Я нагрубил, да?» — чуть отвел глаза фронтовик. «Нормально», — махнул я рукой. «То, о чем вы говорите, имеет место быть. Так уж получилось, что мне тоже рассказывали о некоторых нерадивых политработниках. Но это были единичные случаи. Думаете, я не знаю, как в первые дни войны Политруки собирали разбегающихся и обосравшихся вояк, чтобы вернуть в окопы. Да прекрасно понимаю. Я о многом знаю. Война штука страшная. Не каждый может стерпеть и выстоять. Люди всякие бывают. И это совершенно естественно. Человек такая скотина, что очень не хочет умирать. А вы, и такие, как вы, обязаны были стоять и держать строй. На вас равнялись. «Ты говоришь так, как будто тебе лет 50», — заметил внезапно фронтовик и сверкнул здоровым глазом. «Я с первого дня на фронте. Находился в части возле границы. Партия послала укреплять советскую власть в рядах вооруженных сил. Тогда много слухов было о войне. А у нас был приказ не поддаваться на провокации. Ты прав, людишки разные есть. Вот и там многие боялись, но большинство все же верили нам и слушали. И да, мне тоже приходилось поднимать людей в атаку, когда казалось, что конец близко. Легли, и никак не заставишь встать. А мины рвутся, нельзя лежать. Грохнуло, вскакивай, и хоть пару шагов, но пробеги». Слава с моими девчонками вернулись лишь к 5 часам дня. Девчонки выглядели довольными, дочка бросилась рассказывать мне обо всем, а Катерина лишь ухмылялась. Я даже не заметил, как день прошел. Настолько увлек меня рассказами о войне этот фронтовик. «Кать, мне надо с ним поработать. Хочешь, обижайся, но надо. Судьба у него, не дай бог такое пережить. Ты не заметила, китель в спальне на стуле висит?» «Нет, не заметила. А что такое?» «Он герой Советского Союза. Старший лейтенант. Наград столько. Я охренел, когда узнал, что войну он закончил в 43-м. Тогда ведь не особо награждали. А у него все ордена и медали боевые. Знаешь, почему звание невысокое? Потому как честный он. И служил на совесть. А таких не любят. Душа у него болит. Выговориться нужно. Я должен его выслушать, а потом мы с тобой напишем такую бомбу о нем и таких, как он». «Ты чего меня отозвал? Думал, я не соглашусь, что ли? Да работай на здоровье. Что, я не понимаю? Только надо придумать, где жить пока. Я с сыном его сейчас переговорю, решим проблему». И решили, блин. Ветеран категорически отказался нас отпускать на ночь глядя. «Вы что, детки, очумели, что ли? Мы с сыном вдвоем живем в 3 комнатах. Неужто места мало? Возражения не принимаются, все. Слава, сообрази ужин». Ух, раздал приказы старый вояка. А сын, хоть и взрослый, да к тому же милиционер, слушается отца беспрекословно. «Слав, покажи, что и где Катерине. Она приготовит». Я подмигнул жене, а она в ответ закрыла и вновь открыла глаза, согласившись и успокоив меня. Этот ее жест всегда любил. Он словно говорит: «Я все знаю, делай свои дела». Конечно, я не залип с ветераном безвылазно. С утра мы ходили гулять, мне тоже было интересно осмотреть Ярославль. Потом работал с фронтовиком. Дед втянулся и вываливал мне все больше и больше такого убойного материала, что я уже представлял, что и как буду писать. Катерина не расстроилась, что я был постоянно занят. Они с Аленкой вдвоем, а когда Вячеслав был не на службе, то и втроем гуляли по городу, ходили в театр и кино, даже в зоопарк и цирк сходили. На все это у них хватило времени потому, что их папа, то есть я, провел со стариком целую неделю. Да-да, мы прожили у фронтовика целую неделю, и я столько себе заметок сделал, что хоть сейчас в печать. Лишь мат убрать из записок. Шучу. В общем и целом, когда мы закончили, старик даже выглядеть по-другому стал. Как-то взбодрился, что ли. Слава переживал, он не знал, когда попросил меня съездить к отцу, к чему приведет эта поездка. Я уверял его, что все нормально, благодарил, заявив, что такой материал я попросту нигде больше не добыл бы никогда. «А ты рисковал, любимый», — ехидно заметила мне на ухо Катерина, когда мы отходили от пирса и махали руками провожавшему нас милиционеру. «Чего?» — не понял я ее юмора. «Парень-то влюбился в меня», — усмехнулась супруга. «Да ладно. Как-то о таком я не подумал. Хотя о чем я? Зная свою жену, даже думать о таком не нужно». «Ни словом, ни жестом, скромный и тактичный. Папаша его воспитал как надо, сразу видно. Но женский взгляд и сердце не обманешь». Да, жены фронтовика, а следовательно матери Вячеслава, не было в живых. умерла пару лет назад. Вот и жили они вдвоем. Странно, что молодой парень не женился до сих пор. В это время так долго никто и не гуляет. Ладно, соблазнительная ты моя, пойдем на мостик. Идти мы планировали весь день без остановок, хоть и было на что посмотреть в округе. Но мы наметили себе план и хотели придерживаться его. Волга-матушка то расширялась, то немного сужалась местами, но все равно была удивительно величава. Раскиданные по берегам деревушки настолько вписывались в пейзаж, что не представить даже, как было бы без них. Шли мы к старинному русскому городу Плес, что раскинулся на самом берегу Волги и красиво возвышается над ней в несколько ярусов. Городок маленький, практически весь одноэтажный, но очень удачно построен. Сколько художников из года в год приезжает сюда на этюды, не сосчитаешь. Интересно, памятник Левитану уже стоит или нет? Как и в случае с Ярославлем, к Плесу мы подошли к темноте. Пришлось топливо экономить, что-то моторчик внезапно стал больше потреблять. Здесь в темноте шариться не стали, просто воспользовались разрешением встать у причала до утра, а там видно будет. Причал растянулся на всю длину городка. Места были, но большое количество лодок и сразу два небольших теплохода занимали довольно много места. Едва пришвартовались, взялись за ужин. Девочки ждали остановки, чтобы поесть всем вместе, поэтому проголодались все. «Надо было все же послушаться тебя и встать в Костроме. Там и заправились бы, да и погулять успели бы до вечера. А с утра сюда. Ты ж меня не послушал, чего теперь говорить?» И то верно. Поздняк метаться. Утро встретило нас бодрой прохладой и, на удивление, мелким дождем. Не очень обрадовались такой погоде. Тут красоты такие, гулять да гулять, а сырость все портит. Решили отойти на середину Волги, чтобы полюбоваться со стороны всей панорамой городка. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Мотор завелся, но работал как-то неуверенно, чихал и плохо набирал обороты. Все? «Приехали?» — за спиной возникла Катерина, и лицо ее не выражало ничего хорошего. «Похоже, надо ковыряться. На такой погоде только этим и заниматься», — прокомментировал я. «Серьезно?» «Думается мне, родная, ярославская солярка нам козью рожу решила устроить». Но дело оказалось несколько в другом. Мы еще ни разу настолько не опустошали топливный бак, а зря, наверное. Как всегда, подвело качество выполненных работ. Когда я выкачал остатки топлива, то охренел от количества грязи в баке. Тут одно из двух. Или на катерозаводе не удосужились вычистить бак перед заливкой соляры, или такая солярка на ярославской заправке. Второе мне кажется менее реальным. В Ярославле заправляется куча транспорта. Там одних метеоров и различных ракет с кометами десятки. Если они так будут вставать, как мы встали, это звездец будет для пароходства. Так что, скорее всего... Это на заводе лоханулись. Бак сварили, установили и благополучно забыли вычистить. А в нем и песок, и окалина, да чего там только нет. Хреново наше дело было в том, что мало вычистить бак. Я уж не говорю о том, что магистраль надо продувать. Хуже другое. Фильтры надо менять, а их у нас нет. Решил чистку отложить на потом. Вместо этого сошли на берег, едва закончился дождь. Время было обеденное. И мы, найдя какую-то столовку, решили отобедать, а уж потом решать проблемы. Кормили в местном общепите вполне сносно, даже Аленка не кочевряжилась, а спокойно кушала, а мы и подавно. «Подскажите, пожалуйста», — я обратился к работнице столовой, «а в вашем городе есть какое-нибудь предприятие, где грузовики работают?» «Да, это единственный шанс достать нужные фильтры. Магазинов-то с запчастями нет, как класса». «Колхоз недалеко, 2 километра всего, а там МТС», — последовал ответ. «Спасибо», — вежливо поблагодарил я работницу столовки. «Ну, вы на катер, а я сбегаю», — начал я, едва мы вышли из столовки. На что услышал резкий ответ. «Чего бы это мы на катер?» Катя недовольно покачала головой. «Прогуляемся, дождя нет. Интересно же, здесь сейчас вообще все по-другому. Деревня деревней». «Да мне как скажете», — улыбнулся я. «Пошли тогда». МТС мы нашли, даже грузовики и водил нашли, но все было бессмысленно, запчастей нет, от слов совсем нет. Я даже пробрался в святая святых на склад, минут 10 убил на уговоры кладовщика, ни в какую, тупо нет ничего, хоть тресни. Сходили на автостанцию, узнал расписание автобуса до Костромы и Ярославля, на всякий случай придется, видимо, ехать и искать в городе. Уж в Ярославле, где и производят эти дизеля, наверняка найду то, что нужно. Вернувшись на катер, решили ночевать, а с утра все вместе на первом автобусе ехать. Занялся рыбой, благо она была, и нужно ее почистить и приготовить на ужин. Сегодня хочу на берегу костер развести и запечь на углях в фольге. Да, в фольге. Знали бы вы, сколько я ее искал. Зато, когда нашел, купил всю, что была. Здесь она листовая и толще, чем в будущем. Этакая железяка прям. Но готовить в ней хорошо. Уже не раз пробовали. Жена с дочерью занимались математикой, повторяли чего-то. Скоро ведь отпуск у меня закончится, и ребенок вернется в школу. И так прогуливает. По уважительной причине, правда. Но дети-то все сейчас учатся. Благо, это лишь начальная школа, и Аленка уже ее проходила в прошлой жизни. Сейчас ей намного легче все это учение. Но все равно освежать память нужно. И вот сижу я на корме, чищу рыбу, и вдруг слышу плески. По воде побежала рябь, затем пришла небольшая волна. Я отвлекся и поднял глаза, обернувшись. Буквально в нескольких метрах от катера останавливался метеор. Шел он на холостых и лишь тихо урчал. «Здорово, капитан!» С улыбкой весело и задорно подколол меня рулевой, высунувшись из рубки. «И тебе не хворать!» Также с улыбкой отвечаю я. «Хорошая у тебя посудина! Видели вас под Ярославлем, когда туда шли? Ходкая?» «Ага», киваю, «была». «Почему была?» — не понял собеседник. «Потому как сдохла немного. Уже смеюсь, а не просто улыбаюсь». «Что случилось?» «Описываю проблему». «У, нашел проблему. Погоди, мы сейчас на прикол встанем. Рейс только утром. Зайдем к тебе. Я нашего меха приведу. В раз на ход поставят». «Да я бы и сам поставил. Запасного фильтра нет». «А ты ищем, не бзди, братан», — было мне ответом. «Рыбкой угостишь? Можем пивка принести». «А вам можно?» «Так мы ж не водку, да и в рейс-то завтра», — даже удивился моим словам парень. «Ну тогда милости просим», — с надеждой ответил я. И чего я сразу не догадался, поперся грузовики искать. Тут судов всяких подходило уйма, и метеор такой же был, а я не догадался. Берег был каменистый в том месте, где я решил развести костер. Катер стоит в 10 метрах от берега, у причала, далеко и отходить не пришлось. Чуть дальше, у пассажирского пирса, замер метеор, механика с которого я жду с таким нетерпением. Сложив колодец из камней, сделал внутри из противня перегородку, на него выложу рыбу в фольге, кверху колодец заузил, чтобы накрыть большим камнем. Коптилка не коптилка, но что-то подобное получилось. Фигня, главное рыба и специи. Ну и фольга, разумеется. Через час примерно на огонек пришли гости. Два молодых парня, лет по 30, не больше. Худые, в тельниках и с улыбками от уха до уха. «Ну, процесс идет, капитан?» Я узнал того, с кем ранее говорил. Парень был высоким, с длинной челкой светлых волос, которая мешала ему, и он постоянно откидывал ее рукой, приглаживая назад. Протянув ладонь, он представился. «Виктор?» «Идет, раскалил уже, сейчас первую партию загружать буду», — пожал я протянутую руку. «Александр». «В фольге печешь?» — подал голос второй. «Я Игорь». Этот был, кажется, чуть моложе Виктора, чернявый и коротко стрижен. У обоих усы под носом, сейчас многие такие носят, но я не любитель этой растительности на лице. «Да, вчера ели жареную, надо разнообразить немного». «Мы не пустые, как обещал». Только сейчас обратил внимание, что вторая рука Виктора была за спиной. Сейчас он показал ее, а в ней авоська с несколькими бутылками, явно не молока. «Время-то у вас есть, а то тут на час примерно, потом еще партия будет». «Кого наловил?» «Здесь окуни, позже еще пару лещей закопчу. Там большие, дольше нужно». «Ну и отлично. Давай, пока у тебя тут готовится все, пойдем. Игорек оживит твой варяг». «Спасибо, конечно, но я же предупреждал, фильтр нужен. Бак был засран, на заводе не почистили, набухали соляры, и вот стоим теперь, — развел я руками. «Давай посмотрим. Если что, у меня кое-что найдется, не переживай», — подытожил Игорь. Парни оказались веселыми и дело знали, как боги. Оказалось, Виктор был капитаном этого самого «Метеора», а Игорь — механиком. Причем последний был первоклассным спецом. 3 года в армии, на флоте прослужил именно механиком. А сейчас уже 3-й год трудится на «Волге». Вообще, оказалось, они молодые совсем. Тому же Игорю всего-то 25. Виктор чуть старше, на 2 года. Но мне по привычке они показались старше. Я уже говорил, раньше люди взрослели куда как быстрее. Оттого и выглядят старше своих лет. Да еще и сказывается наше восприятие местных граждан, как ни крути, а постоянно думаешь о том, что все эти люди, окружающие тебя, старше на целую жизнь. Механик прочистил еще раз всю топливную магистраль, притащил со своего судна запасной фильтр, собрал все вместе и сообщил, как вызвать заправщик. Для меня была в новинку эта услуга. Впечатления сразили наповал. Сходил с утра в управление здешнего порта и просто попросил заправить. Весь прикол был в том, что с меня даже деньги не взяли. Видимо, решили, что я принадлежу к какой-то конторе. Но не ходят тут на таких катерах частные лица. А солярка сейчас стоит такие копейки, что в колхозах ее в канавы сливают. А посидели мы тем вечером знатно. Парни оказались отличными рассказчиками и веселили нашу семью до позднего вечера. Ну и мы отблагодарили, щедро накормив ребят копченой рыбой. Да Катюшка еще и салатик соорудила. Больше ничего и не потребовалось. В Плесе мы провели 2 дня. Это уже после ремонта. И выходили в путь отдохнувшими и готовыми к дальнейшему переходу. Впереди будет куча сел и городков, но наш путь лежит в Горький. В той жизни мы много раз планировали, но так и не съездили ни разу в Нижний. Так что будем наверстывать. «Гражданин Андреев?» «Именно так. Вам надлежит следовать за нами. Пройдемте». Шлюзы под Горьким мы проходили долго. Здесь оказалось большое скопление кораблей, и нас постоянно отодвигали в очереди. Приходилось ждать. Спустя несколько долгих часов мы, наконец, прошли преграду и направились к городу, разыскивая по пути причал, к которому разрешат пристать. Едва сойдя на берег, мы в пути были несколько дней, хотелось уже размять ноги, да и припасы подходили к концу. Как возле причальной стенки материализовались аж 3 из ларца, не одинаковых с лица, и настойчиво потребовали ехать с ними. «На каком основании, товарищи?» Старательно выбирая слова, спросил я, переглянувшись с Катериной. Ответом мне были красные корочки с грозной надписью «КГБ СССР». «И что?» «Вы должны проехать с нами. Следуйте в машину». Старший группы, который и обращался ко мне, полуобернувшись, указал на стоявшую в 100 метрах «Волгу». Выглядели комитетчики, как всегда, неброско, лица простые, не запоминающиеся. «Мы что-то нарушили? Совершили преступление? На каком основании?» — продолжал настаивать я. «У нас приказ доставить вас в областное управление. Если есть вопросы, зададите именно там. Не делайте глупостей, пожалуйста». Эх, какие они учтивые и вежливые. Аж противно. «Я один должен ехать», — насторожился еще больше я. «Ваша семья будет размещена в гостинице». «Хорошо. Дайте собрать вещи, и вообще-то мы не можем просто так оставить катер». «Извините, но это лишнее. На катере останется наш человек. Ничего не пропадет». «Нас повезут вместе?» «Нет, как я уже сообщил, вы едете с нами в управление. Ваша супруга и дочь в гостиницу. Вторая машина будет через минуту». И точно. Я еще не успел переговорить с женой, как рядом с первой «Волгой» появилась вторая. Спорить далее смысла не было. Коротко перебросились с Катей парой слов, и, поцеловав Аленку, я направился за оперативниками. Конец 2 книги.